Какое красивое! Наверняка страшно дорогущее. Не думай об этом, Сантик. Думай, как будешь благодарить. После душа и плескания в джакузи времени на завтрак почти не осталось. Пока они праздновали день рождения Натана, мама Ильи, Эдит Матвеевна, навестила их суперберлогу, навела порядок и оставила большое блюдо домашних пирожков. Глядя на то, как Саша запихивает в сумку шмат немецкой ветчины, маслины, пирожки и пакет с апельсиновым соком, Илья проворчал: «Ты лопаешь, как солдат первогодок. Откуда ты знаешь? Ты же в армии не служил». «Ну, с таким редким заболеванием только на телевидение берут». «Не жадничай, Илюша. Лошади и журналисты должны быть сыты. Это для Кеши. Бедолага, скорее всего, опять ночевал в редакции». «Сколько заботы о каком-то Кеше! А будущий муж загибается от одиночества!» Сашка запечатала игривое ворчание поцелуем, чувствуя, что рискует вообще сегодня не попасть на работу. Часа через два, подозрительно румяная, она стояла перед шеф-редактором. «Поздравляю! Статья о вкусах новых русских понравилась заказчикам. Прошла на ура!» Шалом Алейхович сверкнул улыбкой, посматривая на Сашку поверх толстых роговых очков. «И когда ты все успеваешь?» Он артистическим жестом пододвинул толстый конверт. Мельком взглянув на ряд нулей, Сашка прикинула, что вполне сможет купить машину, но почему-то не испытала обычной взрывной радости. Шалом Алейхович обиженно вздохнул, не получив полагающейся работодателю благодарности. Прозвище Шалом Алейхович было придумано Кешей для Соломона Олеговича в саркастическую и недружелюбную минуту. «Только знаешь, что-то ты стала очень серьезной. Все тебя гнет на социалку. Горе лишних людей, конечно, трогает. Репортажи из горячих точек способны испортить завтрак. Но острые блюда приедаются быстрее прочих. Не надо расстраивать наших зрителей и читателей. Жизнь коротка и безрадостна, и единственный способ провести ее приятно и с пользой – это не задумываться. Соломон Олегович, мне нужен небольшой творческий отпуск». Сашка замялась. «Так, так, ты что-то задумала?» «Да, хочу подготовить материал о московских подземельях». «Не понял». «Тема – поиск библиотеки Ивана Грозного, его утерянной Либерии. Краткий экскурс в историю вопроса, встречи с историками, археологами, диггерами, организация поисковой группы. У меня уже есть путеводная нить». «Нет, вот самодеятельности, пожалуйста, не надо. Это никому сейчас не нужно». «Но почему? Ведь это крупнейшее книгохранилище мира. Есть предположение, там до сих пор хранятся подлинники греческих авторов. Платон и Аристотель, древнейшие реликвии. А откуда в библиотеке Ивана Грозного взялись подлинники античных авторов?» — возмутился Соломон Олегович. «Сашенька права. — ввязался в разговор Кеша. Византийская принцесса Софья Палеолог под видом приданого привезла в Московию не только герб с двуглавым орлом, но и тысячи книг и христианские святыни, которые не должны были попасть в руки неверных. Статус Третьего Рима — это вам не шутки. Манускрипты, летописи, древнейшие книги-связки наподобие Велесовой книги, документы на греческом, латыни, санскрите —